Солнышко колобком катилось по небу, день был в самом разгаре. Санька притомился шагать и недовольно бурчал, стараясь в то же время не потерять из виду тропинку. «Соловей говорил, до пруда недалеко. Интересно, в чем он измерял? Иду, иду, и ничего. А если хорошенько подумать, к чему такая спешка? По такой жаре водяной из воды и носа не высунет. Еще звать, кричать придется. Так что можно чуток отдохнуть, да и перекусить не помешает». Он огляделся, заметил невдалеке невысокий гладкий пенек и повернул к нему. «Чем мне стол?» Достал из кармашка тряпицу с хлебом, развернул и расстелил платок на пеньке, сверху положил хлеб и только приготовился отобедать, как раздалось недовольное шипение. Лежавший до этого неподвижно платок медленно поднялся вверх, и из-под него наружу высунулась рассерженная змеиная голова. От ужаса Санька едва не грохнулся в обморок. Конечно, если посмотреть со стороны, то зрелище замечательное. Злая бабушка в платочке. Однако Саньке было не до смеха. Он с детства не любил и боялся змей. При виде этих милых созданий он моментально впадал в панику. Самое интересное, что ни один из ползучих семейства гадов лично ему ничего плохого не сделал, и почему их нужно бояться, он хоть тресни объяснить не мог. И все же, никакие утверждения, что змеи первыми не нападают, а наоборот, сами пытаются убежать, не помогали. Как не помогали и уверения, что на свете масса безобидных особей, например, ужи. Какие пятнышки? Кто их будет искать? Вот и теперь, увидев мелко дрожащий раздвоенный язык, круглые немигающие глаза, Санька с диким воплем подскочил высоко вверх, сорвался с места и пулей помчался по тропинке. Он несся, как угорелый, и даже не заметил промелькнувший мимо пруд. Лес внезапно кончился, и Санька очутился на берегу широкой реки. Поросший осокой, пологий берег, тяжелый пятачок песчаного пляжа, небольшая камышовая заводь. Змей больше не было, зато возникла новая проблема. Где-то позади остался пруд и водяной. Однако идти обратно Санька не согласился бы ни за какие ковришки. И, по его мнению, делать такую глупость совершенно не обязательно. Рассуждая логически, владыка рек, прудов и всяких луж может находиться где угодно. Какая разница, где ему сидеть? Вода, она везде одинаковая. Если его тут нет, то можно попросить какую-нибудь рыбку, чтобы позвала. Приняв такое разумное решение, он бодро направился к воде. Настроение сразу улучшилось, в голове всплыла старая детская песенка. И он заорал во всю мочь. «Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Тьфу, какая гадость!» «Это шо еще за гадость такая?» Раздался возмущенный голос, и от сильнейшего подзатыльника Санька полетел носом в репейник. «Кому это пиявки и лягухи не нравятся?» Несчастный тайный посланник, причитая, выдрался из колючек. Перед ним, сердито насупившись, стоял странный дед. Невысокого роста, толстопузый, с нечесанной гривой зеленоватых волос и круглыми, как у рака, глазами на выкат. «Ты что, старый, совсем сдурел?» — накинулся на него пострадавший. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «А ты по что мерзости всякие орешь?» Петухом лез в ответ незнакомец. «Какие мерзости, дедуля?» «Песенка эта детская, понимаешь, для маленьких, из мультика». «И это неправильная песенка. Пиявки и лягухи — не гадость, а очень даже полезные. А ежели ты их не любишь, нечего вообще сюда ходить». «Ну ты даешь! Да знаешь ли, кто я такой?» — гордо вскинул голову Санька. «Их тоже. Посланник по секретной надобности самого царя Берендея. И дело у меня наиважнейшее к водяному. Этот мужик тут один с такой фамилией живет. Говорят, речной царь. Так что ты полегче. А не то я твоих земноводных вмиг раздраконю, и икры от них не останется. Ишь ты, раздраконю. Тоже мне Змей Горыныч нашелся. А скажи-ка, мил человек, у царя шо, кругом одни дурни остались? Неужто он никого поумнее прислать не мог? Почему это дурни? Не на шутку обиделся царский посланник. А потому что это ты ко мне шел. Водяной — это я. Вы? Ошарашенно пролепетал Санька. «Царь, хотя и речной, все-таки царь. Надо с ним повежливей». «А почему тогда здесь стоите?» «И где же я, по-твоему, должен быть?» Вконец разозлился дед. «Не знаю. В реке там или омуте. Под водой, короче. Править рыбами всякими, утопленниками». «Не, точно бестолковый. Как скажешь, хоть стой, хоть падай». Мне больше делать нечего, только с утопленниками возиться. Ладно, если там еще девушка молодая попадется, а остальные-то мне на что? И вообще, отвечай, зачем явился? Царь Берендей прислал, сказал, за вами должок. А что за должок, вы сами знаете. Берендей, говоришь? Тогда ясно. Хмыкнул Водяной и уселся на пенек. Давай, выкладывай. Какой дорогой шел? Вот оттуда. Санька махнул рукой в сторону леса. «Оттуда? Странно». Водяной почему-то занервничал. «А ты по пути там ничего такого необычного не заметил?» «Ух, еще как заметил! Змеюку! Жуть!» «Чего?» — опешил дед. «Какую такую змеюку?» «Живую? В платочке». «С тобой говорить, сперва жбан воды выпить надо. Причем тут змея? Ты омут мой видел?» Да проходил мимо. Канава как канава. Речной царь с изумлением уставился на Саньку. Так обозвать заколдованное место? Здесь находился его подводный дворец, и чтобы никто не докучал, он наложил на окрестные места страшное заклятие. Попасть к омуту можно было только по одной единственной тропинке, о существовании которой знали немногие. Но это еще не все. Всякий из непрошенных гостей, кто сюда забредал, засыпал непробудным сном. Санька, удирая от змеи, с такой скоростью проскочил мимо омута, что заклинания не успели на него подействовать. Водяной, не подозревая, насколько прост ответ, не знал, что и подумать, и, растерянно глядя на парня, почесывал запутанную бороду. «Выходит, он тоже волшебник, и посильнее меня будет, а я его в колючке. Нехорошо получилось. Пока он сам этого не понял, надо его выпроваживать». Еще взаправду осерчает, разбирайся потом. Нет уж, пусть идет обратно во дворец. Ты передай царю, дождик завтра будет. Чего? — уставился на него Санька. Какой дождик? Я что, за этим шел? За этим, за самым. Берендей у меня завсегда погодой интересуется. Уже третий раз спрашивает. Так что возвращайся назад по тропке, да и все как есть передай. Идти по тропинке, на которой наверняка до сих пор обреталась змея, Саньку нельзя было заставить даже под угрозой немедленного расстрела. «А какого-нибудь иного пути нет?» — неуверенно спросил он. «Мне тут еще в одно место заглянуть нужно. Затем бугром другая дорога!» — махнул рукой Водяной, стараясь поскорее избавиться от неудобного гостя. «Правда, крюк небольшой сделать придется, но это ничего». «Лишнего совсем немного, да, и идти хорошо». «Вот и ладненько. Пошел я потихоньку, только сначала попью, а то что-то в горле пересохло». «А пиявки?» — не удержался и съехидничал Водяной. «Дались вам эти пиявки. Я же сказал, песенка такая». «Ладно, ладно, не серчай. Давай попрощаемся. Тебя ждут, да и мне пора делом заниматься. Вон родничок пробивается, помочь нужно». «Река опять же в излучине заросла, почистить не мешало бы, так что некогда мне тут с тобой возиться». Подступал вечер, от реки потянуло прохладой, вовсю стрекотали кузнечики, звенели цикады, шумным плеском играла рыба. Санька подошел к самой воде, на поверхности мелькнул серебристый хвост, затем другой. «Эх, здоровенная же рыбина! Жалко, удочки нет. Хотя...» Он покосился на Водяного. От этого ненормального защитника природы можно и по шее схлопотать. Сбоку в камышах послышалась возня, шелест и негромкое хихиканье. Санька посмотрел на голоса и обомлел. На него смотрели две прелестные девичьи головки. Они о чем-то тихо переговаривались, а затем поплыли ему навстречу. Вдруг одна из них приподнялась, затем другая, и оказалось, что на них совершенно нет одежды. Густая краска залила молодцу лицо. Видя, что купальщицы не стесняются, он сделал шаг вперед и помахал рукой. «Девочки, а вот и я!» Те переглянулись, о чем-то быстро пошептались и снова уставились на него, улыбаясь до ушей. «Эх, искупнусь!» — завопил Санька, стащил с себя штаны, рубаху и прыгнул в воду. «Хороша водичка!» Девушки встревоженно заверещали и подняли фонтан брызг. И, о ужас! В воздухе замелькали серебристые рыбьи хвосты. «Русалки!» — взвизгнул паренек и рванул прочь. Он выскочил на берег, схватил штаны и, прыгая на одной ноге, попытался их надеть, но запутался в штанинах. Мокрые ноги скользили по траве, и он шлепнулся обратно в речку. На четвереньках выбрался из воды, вскочил, зажал подмышкой мокрую одежду и кинулся наутёк. Снова споткнулся, упал, вскочил и со всего маху врезался в речного царя. «Ты что, сказился?» — взвыл водяной, отлетев в кусты. «Какая муха тебя укусила? Так и зашибить недолго!» «Русалки!» — заикаясь и стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода, с трудом выговорил Санька, показывая пальцем на реку. «Русалки как русалки! Чего орать-то?» «Так ведь заманят и утопят!» «Где ты этой глупости набрался?» Недовольно пробурчал водяной, кряхтя и поднимаясь. «Ну как же! Это даже дети малые знают! Вот и в песенке поется: «Защекочут да икоты, и на дно уволокут!» «Фу ты, ну ты!» — насупился речной царь. «У тебя своя голова на плечах есть? Кругом природа, свежий воздух, вода в реке чистая-чистая. И кому ты там нужен, утопленником, раздувшийся до синий?» «Ничего не знаю», — решительно произнес Санька, кое-как натянув штаны и рубаху. «Все говорят, что русалки одиноких путников завлекают и топят. Вон они какие, завлекательные. Теперь я и сам вижу». «Говорят, говорят, ты слушай больше. А еще волшебник. Мои девоньки, наоборот, бестолковых пловцов из воды вытаскивают. В основном-то кто топиться лезет? Молодежь сопливая. Ах, у меня несчастная любовь! Ах, никто меня не любит!» И в бултых в воду. Ну, с этими понятно. Они в воде поостынут, на бережку отлежатся, а там, глядишь, и домой подадутся. А с кем морока? Так это с мужиками нетрезвыми, медовухи перебравшими. Как увидят моих лапулек, сразу к ним лезут компанию составить. Мало того, что утопнуть могут, так еще всю воду сивухой отравят. Я так девчатам и приказал. Ежели идет пьяный, не высовываться, пусть мимо проходит. Так нет же, непременно углядят. Только вчера один такой глазастый отсюда неподалеку пузыри пускал. До чего накачался, что решил по воде словно посуху прогуляться. Русалочки-умницы, давай его выпихивать. А он уперся, и ни в какую. Раскричался на всю речку. «Девочки, я с вами! Буду самым главным дельфином!» А сам лыка не вяжет. Плавники у себя искал. Пришлось этому бутылконосому по щекам хвостом нахлестать. Тогда немного очухался. А тут, как на грех, жена его по воду пришла. Видит муженек-то в воде с русалками вперемешку и в крик: «Спасите, люди добрые, помогите!» Мужик сразу протрезвел, на берег выкарабкался. И что ты думаешь? Правильно. Бросился к своей законной половине и давай ей врать, что это его соблазнительницы заманили, с ног сбили, воду затащили, утопить хотели, но он им, уродинам, не дался. Лишь одну тебя люблю, а этих только на сковородке. Теперь в деревне разговору на месяц. Санька посмотрел на играющих в воде русалок. «Может быть и так», — неуверенно проговорил он. Они, конечно, ничего симпатичные, но мне идти надо. Царь ждет. Нечего время зря терять.